Глава вторая. Анализ предсмертного бреда плачика не показался Рою интересным. Хаотичные видения, сплетение кривых, фрагменты формул, геометрические фигуры и тела, вернее, обломки фигур и тел, валящихся одно на другое в диком беспорядке. Эксперты, расшифровавшие сумбурные картины, указывали, что больной пытался разобраться в некоторых вопросах геометрии. Но знания его были скудны, и решения школярски примитивны. Типичный болезненный бред, указывали эксперты. Рой согласился с ними, когда посмотрел записи видений. Он лишь отметил для себя, что в картинах бреда удивительно одно. Именно то, что все они, без исключения, имели математический характер. «Бред плачика напоминает мне говорящую лошадь», — сказал Рой Арману. Самым поразительным у говорящей лошади является не содержание ее слов, а тот факт, что она разговаривает. Сколько я знаю, Ричард ведь никогда не интересовался математикой. Не терпел математики, подтвердил Арман. Он говорил, что математика внушает ему отвращение. Он, конечно, знал ее в объеме, какой необходим нейрофизиологу, но этим и ограничивался. Значительно больше заинтересовали Роя отчеты Плачика о работах его лаборатории. Они все касались микроизлучения мозговых клеток. Экранирующее действие черепа открыл не Плачик, это сделали до него, но он подробно изучил, какие именно лучи отражаются от внутренней поверхности черепной коробки и как создаются те суммарные волны, генератором которых является мозг и которые свободно уносятся в пространство. Мозг в отчетах Плачика представал хаосом излучений, клубком переплетенных волн, а череп был вроде фильтра, выпускающего наружу нечто упорядоченное. Рою особенно понравилась теория глаз, подробно развитая Плачиком. Ричард считал их не столько органами зрения, сколько каналами, по которым мозговое излучение исторгается наружу, почти не испытывая упорядочивающего влияния черепного фильтра. Глаза и уши тоже, но в меньшей степени, описывались как отдушины для давящих мозг излучений, как окна, сквозь которые открывается внутреннее кипение мысли. Плачик доказывал, что при помощи глаз можно обмениваться любой информацией, особенно если разговаривающих взглядами снабдить специальными усилителями. В одном из отчетов была описана схема прибора по глазам, определяющего не только о чем думает человек, но и в какой области он специализируется, и каков объем и характер его знаний, и велики ли его возможности в избранной отрасли работы. В приложении к отчету Плачик указал, что экспертная комиссия отвергла его прибор как ненадежный. Рой покачал головой. Эксперты сразу требовали полного совершенства. Живая мысль в предложении Плачика имелась, и она характеризовала самого Плачика, его научные интересы и методы работы, а сейчас это было для Роя главным. «Будем разговаривать с ассистентом Плачика», — сказал Рой, изучив доставленные ему материалы. «Мы как его зовут?» «Карл Клаусен», — ответил Арман и предупредил. «Карл — человек тяжелый, не словоохотливый. Объяснение из него надо вытягивать клещами. Ричард, впрочем, говорил, что ни с кем другим ему так легко не работалось. Я не пойду с тобой, мне тяжело в лаборатории Ричарда». Уже после 10-минутной беседы с Клаусеном Рой понял, почему Плачику легко работалось с ассистентом. Полный, рыхлый, неторопливый, он был из тех, кого при рождении забыли одарить железой любопытства. Он был, по-видимому, идеальным исполнителем, и не более того. Он равнодушно заверил Роя, что заботился лишь о том, чтобы точнее выполнить задание Плачика, а смысла их не доискивался. Ричард сердился, когда его спрашивали, зачем, почему. Он мог накричать. «Очень не люблю, когда кричат». Со стены лаборатории над столом глядел с портрета Плачик. Весело ухмыляющаяся молодая рожица, хитрые маленькие глаза, нос такой крохотный, что даже не замечался на лице, округлый подбородок, массивные оттопыренные уши, до того несоразмерные голове, что казались приделанными, а не своими. Плачик был уродлив, но особым, жизнерадостным, дружелюбным уродством. Одного взгляда на портрет было достаточно, чтобы понять, этот человек не скорбит о своем физическом несовершенстве. У потенциальных самоубийц, подумал Рой, лица иные. Под портретом висел небольшой прибор, указывающая шкала с делениями от 1 до 100, валик, регистрирующий ленты, стрелка, бегающая по шкале, перо, небольшой экран, клавиатура настройки. — Что это за аппарат? — спросил Рой. — Высокочастотный измеритель таланта, — равнодушно сказал Клаусон. Рой с удивлением обернулся к нему. — Я не ослышался? Вы сказали таланта? Клаусон пожал плечами. — Что вас удивляет? Схемы элементарные. Подходите и смотрите на экран, а в это время аппарат записывает вашу энцефалохарактеристику. Область интересов, глубину, широту, интенсивность мыслительных способностей. Чего же еще? После анализа, записанного на ленте, стрелка укажет, кто вы. Ричард применял 10-бальную систему классификации. 10 оценок по 10 ступенек в каждой. На шкале Рой прочитал название над каждым из 10 интервалов. Дурак элементарный, дурак самодовольный, бездарь ординарная, бездарь агрессивная, середняк рядовой смирный, способность векториальная, способность общая, дарование, талант, гений. Рой засмеялся и покачал головой. Интересная классификация, и многие соглашались подвергнуть себя исследованию. Уже одни названия внушают страх. Слишком обширную область на шкале занимают дураки и бездари. Клаусон невозмутимо возразил. Дураки к нам не ходили. Любой считал себя талантом, а то и гением. И ведь обычно не знают, что анализ уже идет, пока рассматривает прибор. А когда узнают результат анализа? Анализ сразу не раскрывается. Вас, например, уже проанализировали. А стрелка не шлахнется, пока я не включу резюмирующее устройство. В первой модели резюматора, правда, не было. От этого возникали неприятности. К Ричарду как-то пришел приятель из Института косможурналистики и пожелал проанализироваться. Мы 2 дня потом собирали осколки прибора. Во второй модели Ричард конструктивно учел недостатки человеческого характера. Рой пожелал узнать свою оценку. Стрелка указала на 8-ю ступень способности общей. Рой высказал полное удовлетворение. У Клаусона была 2-я ступень способности векториальной. Он считал свою классификацию вполне справедливой. Рой спросил, может ли он взять измеритель таланта к себе в лабораторию, чтобы познакомиться с ним обстоятельнее. Против обследования прибора Клаусон не возражал и вручил Рою подробную схему измерителя, составленную самим Плачиком. Рой поинтересовался, пользовался ли Плачик измерителем таланта для самоанализа. Клаусон ответил, что ничто так не занимало Плачика, как этот прибор. Не было дня, чтобы он не провозился с измерителем 1-1.5 часа. Он знал свою оценку? Конечно. Она его удовлетворяла? Не она, а они. У него было много оценок. Как это понимать? Он исследовал каждый вектор своих способностей. Вы ведь знаете, что он все опыты ставил на себе. И каждый эксперимент должен был что-то в нем изменить. После опыта он мог весь день просидеть перед измерителем. Как измеритель классифицировал Ричарда? Обычно он не поднимался выше 9-й ступени даровитости и ни разу не попадал в середняки. Возможно, такая оценка его и огорчала. Но он старался не показывать этого. Он говорил, что упреки нужно адресовать отцу и матери, которые не постарались снабдить его гениальностью. Он не унывал. Он хвалился, что прыгнет выше собственных ушей. Он разрабатывал единственно правильную теорию гениальности, это его собственные слова. Я в его теории не вникал, хватало своих дел. Вы сказали, обычно не поднимался выше 9-й ступени даровитости, а не обычно. Однажды он достиг 7-й степени таланта. Он выглядел очень подавленным в тот день. Подавленным? Так крупно повысить способности и огорчаться? Видите ли, он надеялся, что достигнет хотя бы 1-й ступеньки гениальности. Он говорил, что эксперимент поставлен безукоризненно. Гениальность обязательно должна получиться. А она не получилась. Он так расстроился, что взял 2-недельный отпуск. Я тоже отлично отдохнул в эти 2 недели. В чем заключался эксперимент? В конкретное содержание его работ я не вникал. Даже когда он сам рассказывал о них, я старался запоминать поменьше. Так было спокойней. Отчет он составлял лишь по завершении исследований. Он не терпел рабочих журналов. Они фиксировали бы его ошибки. Он считал это унижением для себя. Неужели ничего не запомнили? Помню, что он тогда создавал в себе полиглотство. Арабский, английский, китайский, суахили, хинди. Разные были языки. Он трещал на них на всех со скоростью водомета. А выше таланта не вытянул. Я бы на его месте тоже огорчился. Препараты мои, впрочем, были синтезированы добросовестно. Я не позволял себе никаких отклонений от заказа. Ричард сказал тогда: «Ты не виноват, дело во мне». Он чуть не плакал. «Какие препараты вы ему синтезировали?» «Все, какие он заказывал. У меня сохранились рабочие журналы. В отличие от него, я все записывал. Если хотите ознакомиться...» «Да, пожалуйста». «Итак, вы синтезировали химические препараты, какие он заказывал. А чем определялись его заказы? Почему он хотел того, а не иного?» «Не знаю. Он бы страшно рассердился, если бы я вздумал допрашивать, почему он нуждается в данном, а не в другом препарате. Знаю лишь, что выдаче каждого заказа предшествовали месяцы работы. Он вычислял, чертил, анализировал кривые. 9/10 его времени занимала разработка заказа на новый препарат. Проверка препарата обычно была кратковременной». «А в чем состояла проверка?» «Сначала Ричард при помощи анализаторов устанавливал, что препарат соответствует заказу. Приходилось повторять синтезирование по 5-6 раз, прежде чем он оставался доволен. Это были тяжелые дни. Зато, когда проверка заканчивалась, и он садился за расчет нового препарата, я мог отдохнуть. Он не возражал, чтобы я в эти дни повалялся на диване. Он только требовал, чтобы я лежал тихо. Лежать тихо я любил». Возвратимся к препаратам. Допустим, синтезированное химическое соединение его удовлетворило. Что он делал с ним? Как что делал? Принимал. Что значит принимал? Вводил себе в мозг, впрыскивал в ухо или закапывал в глаз. То самое, что он сделал в последнем гибельном эксперименте. Методика использования препаратов была одна. Не помню, чтобы он ее менял. Значит, ничего экстраординарного в последнем эксперименте не было. Попытку самоубийства вы отвергаете. Какое самоубийство? Нормальный эксперимент. Вряд ли нормальные эксперименты заканчиваются смертью экспериментатора. Вы знаете вывод медиков? Плачек ввел себе в мозг яд. Яд синтезировали вы. Клаусен хмуро смотрел в угол лаборатории. Яда я не синтезировал. Ричард и не думал о ядах. Экспертиза приводит его фразу: «Меня больше не будет», сказанную вам перед введением себе яда. Препарата, а не яда. Слова его, это верно. Их считают своеобразным уведомлением о самоубийстве. Чпуха. Он всегда что-нибудь такое говорил. Когда принимал лингвистический препарат, он сказал: «Ты меня теперь не узнаешь. Я вторично рождаюсь, но уже другим». Перед испытанием ему все рисовалось в радужном свете. Когда получалось не по расчету, он сокрушенно бормотал: «Опять я, опять я». Один раз сказал со вздохом: «Знание еще не талант». Слова «опять я» можно толковать, но как желание переделать себя и разочарование, что он остался тем же. Тем же он не оставался, в чем-нибудь доменялся. Он ставил опыты, чтобы изменить себя. Он производил в себе гениальность. Производил в себе гениальность. Отлично сказано. А препараты, синтезированные вами, должны были перестроить связи клеток его мозга, стимулировать за черепной коробкой иные, более интенсивные излучения, не так ли? Клаусен подумал: возможно, и так. Я раньше думал, что препараты мои являются резервуарами полезной информации. Ну что, Ричард разработал метод записи целых наук на молекулярном уровне, я так и называл свою работу — синтезирование информационных капель. Однажды я сказал Ричарду о своих догадках. Он сперва высмеял меня, а потом рассердился. Он кричал: «Вы тупица, Карл. Не могу понять, почему измеритель приписал вам какие-то способности. вы средства рассматриваете как цель. Рой пожал Клаусону руку. — Спасибо, Карл. Арман почему-то считает, что вы необщительны. У меня другое впечатление. Вы хорошо разъяснили все существенное, что связано с гибелью Ричарда Плачика.